«Корабль идет по фьорду! Корабль во фьорде!» – кричали во дворе. «Медведь возвращается!» «Возвращается!» Фру Торбьорг выронила решето и рассыпала муку. Она сама всегда ставила опару, поскольку у нее была легкая рука на хлеб. Лицо матери побледнело и вытянулось. У Ингиторы похолодело внутри. «Возвращается!» Отец уплыл, собираясь гостить на квартинге до середины зимы. И еще немного, пока не разъедутся гости зимних перов. То есть ждать его предстояло еще больше 3 месяцев. Но он возвращается. За это время он не мог даже сходить на квартинг и обратно, а значит, повернул назад с дороги. Почему? Едва ли глазастые пастухи смогли принять за медведь какой-нибудь чужой корабль. А если Скельвер вернулся с дороги, это значит, и впрямь что-то случилось. И, может быть, окажется, что это правда, что Аудун, Хёгни, Ранвер, Эгель, но только не... Ингитора бросилась вон из дома. Все эти дни она не находила себе места. Томилась при мысли, что предстоят еще долгие месяцы неизвестности. От этой тоски подкашивались ноги, и даже сидеть было трудно. Словно из тела вдруг вынули все кости, и хотелось опустить голову на скамью. Внезапная новость о возвращении медведя толкнула ее из этой расслабленной тоски к такому же томительному лихорадочному возбуждению. Хотелось бежать быстрее, быстрее, по воздуху перелететь через фьорд и сразу оказаться на корабле, который еще не подошел к причалу. «Пустите, я расскажу хозяйке! Медведь возвращается!» — кричал пастушонок Сколь, стараясь пробиться через толпу. Женщины и рабы обступили мальчишку и не пускали к хозяйскому дому. «Как же это может быть медведь?» — гомонили они. «Что-то слишком быстро! Он сейчас должен быть только на квартинге! А назад он вернется не раньше, чем через месяц после середины зимы! Я не напутал! Это медведь! Посмотрите сами!» «А может, он и вернулся?» — раздался от дверей голос Фру Торбьорг. «Может быть, к квартингу вышел Бергвит Черная Шкура, и Скельвер Хёвдинг не из тех, кто ищет напрасной гибели. Пойдемте!» Голдящая толпа женщин, челяди, детей, с ними десяток оставшихся в Люнгвейлере хирдманов повалили к берегу моря. Ингитора бежала впереди всех. Отец! Только бы увидеть его, только бы он был жив! Сейчас она будет все знать. Если она его увидит, какое облегчение, какое блаженство. Если нет, при мысли об этом Ингитора чувствовала дурноту. Но вот сейчас все кончится, все станет ясно. Перед ней лежал Льонгфьорд. Изогнутый серп серебристо-серой воды блестел под солнцем, обрамленный склонами зеленых гор. Вдали, у самого горла фьорда, виднелся корабль. Заслонив рукой глаза от солнца, Ингитора щурилась, стараясь его рассмотреть. Медведь был уже не новым кораблем. Ингитора помнила его с детства и знала в нем чуть ли не каждую доску. От киля, где снизу вырезаны 3 руны прибоя, Райдо, Эвос, Лагу, до верхушки мачты, где поблескивал бронзовый флюгер в виде изогнувшегося дракона, который старательно начищали перед каждым новым выходом в море. Сердце сжималось, словно это приближается не отец, а злейший враг. Вдруг даже захотелось, чтобы это оказался не он. Великие боги, святые властители, пусть это будет не он, пусть это будет кто угодно, хоть Бергвит Черная Шкура, только не медведь. Раньше Ингитории в голову бы не пришло, что она будет ждать корабль своего отца с ужасом. Обитатели усадьбы догнали ее, кто-то встал рядом на берегу, кто-то спустился к причальной площадке возле корабельного сарая. Женщины тревожно гудели, дети подпрыгивали от нетерпения. Корабль приближался. Уже видно было, как блестят на взмахах мокрые лопасти весел. Показалась резная голова медведя на переднем штевне и даже бронзовый флюгер-дракон. Сверху открывался вид на все, что делается внутри корабля. В глаза бросилась жуткая пустота. На скамьях сидела всего половина людей. Половина! Где же все? Ингитора в ужасе обшаривала корабль взглядом, но не видела никаких следов битвы. Медведь не получил повреждений и выглядел так, как и полагается кораблю заботливого и состоятельного хозяина. Но где же люди? Быстро росло чувство недоумения и ужаса, как будто их обокрали. Но Эгеля с Гислем нет, как и предсказывала Ормхильд. И Ванделя Белки нет, а его рыжую голову не проглядишь. Каждого уже можно было узнать. Вон кормчий Бьярни на сиденье возле руля. Вот Отор на носу. За ним Сэмунд Бородач с его знаменитой бородой, из-под которой даже пряжки пояса не видно, с перевязанной кистью правой руки, из-за чего он не гребет, а просто сидит, хотя парус уже свернут. Несколько человек лежат на дне. Вон Арнвид, бражник, сидит, вытянув ногу с привязанными двумя дощечками и смотрит на толпу на берегу. Очевидно, что если не корабль, то дружина в бою побывала. Взгляд легко скользил по головам негустой толпы на корабле, и с каждым мгновением в груди разрасталась пустота, как будто каждый удар сердца отрывал новый кусок. Его не было, отца не было, но Ингитора упрямо шарила взглядом по кораблю, от носа до кормы и обратно, выискивая знакомую крепкую фигуру. Синий плащ с золоченой застежкой, подарком Хеймера Конунга, непокрытую голову с повязкой через лоб, державшей волосы. Она сама вышивала ему эти повязки, она занималась только этим, единственным родом рукоделия, и отец говорил, что они приносят ему удачу. Ингитора как будто надеялась, что сила ее взгляда вытащит его из какой-то щели, в которую он почему-то спрятался, из небытия, из той жуткой дыры, куда он попал и куда тянула саму Ингитору. Его не было. Внутри медленно разливался мучительный холод, и хотелось сесть на землю, чтобы получить хоть какую-то опору. Его нет. В глаза бросилось что-то длинное, темное, уложенное возле мачты. Какой-то сверток, обернутый в знакомый синий плащ. У более широкого конца свертка виднелся знакомый щит, большой, круглый, обтянутый красной кожей, с большим бронзовым умбоном в виде медвежьей головы с открытой пастью. В свое время этот умбон очень дорого обошелся, но работа того стоила. В пасти медведя был виден каждый клык, на шкуре выделялась каждая прядь густой шерсти, и Скельвер Хёвдинг уже не раз переносил его со старого, пострадавшего в бою щита на новый. Под умбоном щит оказался разбит, нижний край обломился. Теперь сомневаться и надеяться было невозможно. По первому побуждению Ингитора чуть не бросилась с обрыва вниз, в серые холодные волны. Удержало ее только желание услышать от других, что это правда. Позади нее стояла толпа. Домочадцы из усадьбы, соседи-рыбаки, и толпа эта шелестела, как лес под ветром. Но Ингитора не разбирала ни одного слова. Ноги ее сами по себе шли с обрыва к причалу, а душа парила, как подвешенная. Весь мир вокруг казался хрупким и ненадежным, как тонкий лед. Хотелось завопить, завизжать, чтобы отпугнуть этот ужас, но в то же время казалось, что от этого крика рухнет само небо, что горы и море повалятся кучей бессмысленных обломков, потому что ее, Ингиторы, мир уже рухнул. Корабль подошел к причалу. Стури гневливый перепрыгнул с канатом, чтобы привязать медведя к столбу. Еще двое перебросили сходни на деревянный настил. На встречавших они старались не смотреть. Точно не родные и близкие толпились перед ними после месячной разлуки, а деревья чужого леса. Лица прибывших выглядели виноватыми и удрученными. Выходя с корабля, они не поднимали глаз выше ног Фру Торбьорг, стоявшей на высоком плоском камне. С этого камня она всегда приветствовала их возвращение. На этом камне она встречала мужа. Сейчас Скельвер вернулся к ней на своем щите. Все было ясно. Женщины, кто так же, как Ингитора, искали на корабле своих и не находили, подняли крик и плач. Асгерд исступленно рыдала, и рослая Гудрун едва могла удержать ее, чтобы не дать разбить себе голову о камни. Ингитора видела их, и ей почему-то казалось, что все они плачут над ее горем, а не над своим. Отор и Торкель вынесли с корабля длинный сверток. покрытый синим плащом. Ингитора не сводила с него глаз. Это и есть долгожданная встреча. Не оборачиваясь, Ингитора слышала сзади тихое, тяжелое дыхание матери. Крик рвался из ее груди и грозил разорвать, если она его не выпустит. От подступающего желания зарыдать судорогой свело челюсти, но она молчала, мертвой хваткой сжав серебряные подвески на груди. Двое хирдманов молча положили свою ношу на землю у встречального камня. Выпрямившись, Отор мельком встретил взгляд Ингиторы и тут же опустил глаза. Ему было нечего ей сказать.